— сказал громко. — Ваше Величество! Этого не могло случиться! Этого никак не могло случиться! Но крепость Батшева захвачена городцами. У меня там внизу сидит единственный человек из гарнизона, которому удалось оттуда вырваться. Вам следует немедленно с ним... Сварог прервал его жестом. Подошел к стене, где из позолоченной пластины торчали целых 5 фигурных позолоченных же рукояти, резко дернул вниз ту, что была украшена гравировкой в виде скрещенных мечей. В коридоре почти сразу же загрохотали сапоги, влетел один из флигеля адъютантов, молодой лейтенант арбалетчиков в черном мундире с алыми жгутами, вытянулся, словно оловянный солдатик, поедая короля преданным взором. Сварог спокойно сказал: — Боевая тревога. Все, кто числится в первом списке, собрать в доспешный зал. Пойдемте, адмирал. Глава 7. Со стороны солнца. Сварог впервые в жизни стоял на капитанском мостике боевого корабля морского фрегата, именовавшегося «Морской конь». Однажды Сварог командовал речным колесным пароходиком с пышным названием «Принцесса». Но та скорлупка не шла ни в какое сравнение с 60-пушечным фрегатом. Признаться по совести, тогда командовала принцессой, понатаревшей в морском разбое, тетка Чари, а Сварог лишь осуществлял, казенно выражаясь, общее руководство. Разумеется, он и сейчас не командовал. Он не был настолько самонадеян, чтобы браться за дело, в котором ничего не смыслил. Даже наверху ему не могли бы вложить в голову такое умение, которое дается самой жизнью и немалым опытом. Могли лишь затолкать в мозги кучу знаний по морскому делу, а это совсем другое. Все равно потом пришлось бы набираться практики. Он всего лишь держал на морском коне свой королевский... Хельстатский, точнее, штандарт, как подобает порядочному монарху, отправившемуся на честную войну под своим флагом и настоящим именем. Командовал эскадрой адмирал Амонт, что Сварога полностью устраивало. Это было все равно, что иметь в своем распоряжении Федора Федоровича Ушакова или Нельсона. И эскадра была внушительная. 8 больших кораблей, каждый из них не уступал морскому коню, 11 поменьше, но пушек на самом маленьком бриге все равно было не менее дюжины, и 4 огромных транспорта с 2000 морских пехотинцев. Практически все вымпелы, что стояли в Жатарамском порту. Озираясь с мостика все это великолепие, в строгом порядке, идущее на всех парусах, поглядывая порой на решительное, словно из камня высеченное лицо старого адмирала, Сварог, честно говоря, чувствовал себя мальчишкой, идущей мимо компании дворовых сорванцов рядом с своим верзилой и родителем. Верилось, что все пройдет гладко. По крайней мере, его в этом заверяли адмиралы и коллеги Амонда, высокопарно выражаясь, овеянные пороховым дымом бесчисленных морских баталий, насквозь просоленные волки. Поначалу он, не стыдя себе в этом признаться, чувствовал себя в море неуверенно, как случилось бы с любым опытным в сражениях исключительно на суше. Под ногами была не привычная твердь земная, а незнакомо пахнущие доски, и добрых 200 ярдов воды, если считать вертикально вниз. Вокруг болталось самым причудливым образом, сплетаясь и перекрещиваясь, превеликое множество веревок, которые нельзя было назвать веревками, поскольку они, изволите ли видеть, снасти, и каждый имеет свое заковыристое название. Почти все из того, что делали матросы, было непонятно. Ничего похожего на малютку-принцессу с ее паровой машиной или незабвенный крохотный парусник гордости Адари, с которым Сварог в свое время легко управился в компании всего лишь парочки столь же неопытных спутников. Однако постепенно он освоился и успокоился. Адмирал Амонт управлял всем этим сложным хозяйством столь же привычно и даже чуточку небрежно,